Встреча с другом. Когда Коган подошел к двери Сашиного номера, у него промелькнула мысль, что он отвык от советской привычки взаимных поцелуев между мужчинами. В Америке это выглядело странно, а иногда считалось проявлением нестандартной сексуальной ориентации. Вот дружеское объятие воспринималось естественно. Впрочем, проверить новые обычаи на практике он не мог, потому что близких друзей у него здесь не было. Он где-то читал, что часть мозга, ответственная за приобретение друзей, отмирает после 40 лет, так же, как и его созидательные способности. И очень жаль, что отмирает. Хотя... Но додумать свою мысль он не успел, и как только увидел Сашу, бросился к нему. Они тискали друг друга несколько минут, то прижимаясь, то отодвигаясь, рассматривая друг друга. Когда первая волна радости прошла, Саша сказал... «Ну, рассказывай, буржуй!» «Да буржуя мне далеко», — ответил Борис. «У меня даже дома своего нет». «Кстати, о доме. Я продал вашу квартиру в Красногорске и получил за нее приличный куш. Даже больше, чем за свой бизнес. Так что я вам должен. Не знаю, как ты будешь эти деньги делить со своей тещей». «Какие деньги, Саша? Это мы тебе должны. Поланская без тебя, наверное, бы не выжила». «Может быть, но квартиры там стоят очень дорого». «А 10 тысяч подъемных рублей, которые ты мне дал перед отъездом?» «Я все учел, не беспокойся». «Так ты и рассказывай. Ты знаешь, что мой отец умер?» «Жалко, хороший был мужик. Он перед смертью очень изменился. До перестройки он считал, что русский человек должен жить в России. Но наши дерьмократы оказались гораздо хуже коммуняк. Ты даже не представляешь, что они вытворяют. Теперешняя свобода гораздо хуже социализма с нечеловеческим лицом. И это добило отца. Он все время вспоминал тебя, говорил, что ты поступил правильно, и сейчас живешь в нормальной стране». «Как это он определил?» «По обратному адресу на твоих письмах. У вас он начинается с имени человека». «Ну и что?» «А то, что в Америке на первом месте стоит личность, а уже потом все остальное». «Он идеалист. Здесь тоже не рай. Но ты приехал сюда, потому что это был твой выбор. А те, кто остался в Союзе, надеялись, что если не будут высовываться, то проживут спокойно. Они презирали правительство и ненавидели порядки, но уезжать боялись и были наказаны за свою трусость. Когда страна развалилась, не осталось даже подобия закона. Мы все сделались героями детектива, развязки которого никто не знал. Нам пришлось бороться за выживание в самом прямом смысле. Впервые в истории страны русские в России оказались в более плачевном положении, чем евреи. Вы, по крайней мере, могли эмигрировать, а нам сначала нужно было сменить национальность». «И ты сменил?» «Нет, я поехал за женой еврейкой». «За Любой?» «Да». «Любовь зла», — хотел сказать Борис, но почувствовал, что это было бы его другу неприятно, и спросил. «Как вы познакомились?» Ее машина сломалась прямо у моей мастерской, и когда она узнала, сколько времени потребуется на ремонт, то чуть не заплакала. Я спросил, в чем дело. Оказалось, что ей надо сначала заехать к клиенту подписать договор, а потом забрать дочь из детского сада. И именно в такой последовательности, потому что клиент очень капризный, и неизвестно, как среагирует на присутствие маленькой девочки. К тому же он должен был уехать в длительную командировку, и если бы не подписал в тот день, то пришлось бы ждать целый месяц. За это время произойти может все, что угодно, а начинать проект без гарантий Любина компания не хотела. Опаздывать в детский сад тоже нежелательно, потому что все остальные родители работают на заводе и забирают детей сразу после смены. Ее дочь остается одна, воспитательницы из-за этого не могут уйти домой и начинают над ней издеваться. Они делают вид, что убирают помещение, а чтобы Машенька им не мешала, сажают ее на шкаф. В результате у девочки развилась боязнь высоты. Она стала заикаться и, чтобы не идти в детский сад, каждое утро устраивала истерику. Люба пыталась перевести ее в другое место, но во всех детских учреждениях огромные очереди, и пока они подойдут, Маша сама успеет родить. «Я бы мог дать Любе машину, но потом решил подвести ее сам. У меня тогда как раз был Мерседес одного бизнесмена в законе. «Вас здесь, конечно, ничем не удивишь, а в Москве к этим машинам относятся с большим уважением, потому что их хозяева человеческую жизнь в грош не ставят. Когда мы подъехали к ее клиенту, я запарковался прямо на тротуаре, но никто даже не пикнул. Потом Люба сказала, что заказчик очень выразительно смотрел в окно. Возможно, он знал кое-что о человеке, которому принадлежала машина. Ведь в Москве их единицы». Люба, как бы между прочим, сказала, что ее привез водитель, а хозяин машины ждет ее в другом месте через полчаса. Клиент подписал бумаги без дальнейших расспросов. Но время нас все равно поджимало, и я поехал по левой полосе. В детский сад мы опоздали. Я опять запарковался на тротуаре прямо у дверей. А когда зашел, то увидел, что Маша действительно сидит на шкафу. Я осторожно снял ее и на руках вынес на улицу. Она обняла меня и не хотела отпускать, а Люба вообще расплакалась. Честно говоря, я и сам с трудом сдержался. А чтобы этого никто не заметил, вернулся в сад и сказал воспитательницам, что я с ними сделаю, если они еще раз посадят Машу на шкаф. Тогда я и понял, что удочерю Машу и женюсь на Любе. Вечером я позвонил Володе. Он согласился мне помочь, но предупредил, что для этого ему нужна приличная машина. Свою тоже очень неплохую он использовать не хотел, потому что ее в Красногорске знают. Я дал ему «Мерседес», а он на следующий же день поехал в детский сад, представился начальником охраны, человека, имени которого назвать не может, и сказал, что его босс крайне недоволен поведением воспитательниц. Говорил он вежливо, голоса не повышал, и несколько раз повторил, что его хозяин — законопослушный гражданин. И все разговоры о его жестокости — клевета. Просто по случайному совпадению люди, не согласные с ним, попадали в автомобильные катастрофы, кончали жизнь самоубийством или бесследно исчезали. Затем Володя пообещал наведываться в детский сад и проверять, как воспитательница относится к дочери его протеже по имени Маша, той самой, которая почему-то накануне, в конце рабочего дня, оказалась на шкафу. Наведывался он ежедневно, а оставил воспитательниц в покое только когда они вполне созрели для психбольницы. «Так почему же Люба решила ехать? Ведь благодаря тебе там все стало на свои места». «Ехать она решила гораздо раньше, вместе с родителями и семьей брата. Но ее муж все время находил причины, чтобы отложить отъезд. Сам он попал в Москву из Мозыря. Есть такой городок в белорусской глуши». Окончил институт, а чтобы остаться в столице, распределился диспетчером в Красногорскую электросеть и поселился в рабочем общежитии. Я с ним познакомился еще до Любы, когда строил здание для своей мастерской. Мне выделили участок на пустыре, и нам надо было согласовать место прокладки кабеля. Там уже закладывали фундамент домов, в одном из которых он надеялся получить квартиру. Для электропитания этого комплекса он убедил городские власти построить новую большую подстанцию с более современным оборудованием, которая должна была обеспечивать энергией весь микрорайон. А из старой, находившейся неподалеку, собирался сделать себе гараж. В общем, он произвел на меня впечатление человека смекалистого и очень мне понравился. Мы с ним обсудили, где лучше провести подземные кабели. Потом мы встречались еще несколько раз, и я узнал, как он стал главным инженером. Если ты помнишь, лет 10 назад зимой у нас был страшный шторм с безумным снегопадом, и половина района осталась без света. Первый секретарь сразу же стал звонить в электросеть и требовать, чтобы приняли срочные меры. Как будто там без него не понимали, что надо делать. Срочные меры нужны были ему лично, ведь накануне он поехал с девками на свою дачу, его там занесло, и он остался без света. Главный инженер отправил ему на выручку самую лучшую бригаду, а другую послал наладить электроснабжение в районе. Но, как оказалось, политическую ситуацию оценил неправильно. Сначала ему надо было восстановить работу подстанции, которая находится в дальнем лесу и снабжает электричеством школу для мальчиков со специальными нуждами. Эти мальчики могут без промаха стрелять навскидку, в совершенстве владеют несколькими боевыми искусствами, знают, по крайней мере, один иностранный язык и под вымышленными именами подолгу работают в стране, где этот язык является государственным. У них тоже пропал свет. А главный инженер электросети бригаду туда не послал. Он знал, что на случай аварии в школе есть генератор, и решил, что они вполне могут продержаться несколько дней. Генератор у них действительно был, но без топлива. То ли его пропили, то ли снабженец не проследил за своевременной поставкой. Ну а поскольку ремонт других объектов занял гораздо больше времени, чем планировалось, мальчики стали замерзать. А так как нужды у них специальные, то требования к условиям их содержания особые. За непонимание ситуации главного инженера сняли. Бывший житель города Мозыря к этому времени проработал в электросети несколько лет, хорошо себя зарекомендовал и был единственным человеком с высшим образованием. Поэтому, несмотря на то, что звали его Евсей Миронович Погорельский и был он евреем, главным инженером назначили его. В этой организации вообще ценят каждую пару штанов. Сева сразу же встал в очередь на квартиру. Ты, наверное, еще не забыл, какая это проблема в Союзе. А тем более для лимитчика. Но Сева оказался парнем смекалистым. Вошел в комиссию по приему новых зданий и стал проверять их на предмет соответствия правилам безопасности. В каждой квартире еще не сданного дома он находил дефекты. И делал это очень наглядно. Открывал любую розетку или выключатель и показывал, что провода соединены не по ГОСТу, а именно. Зачищенная часть составляет не 3 мм, как положено, а 8 или 10. За несколько месяцев он не подписал ни одного акта. Люди, годами ждавшие своей очереди на жилье, пытались было жаловаться, но он в ответ объяснял комиссии народного контроля, почему он, как честный человек, не может поставить свою подпись. С ним ничего нельзя было сделать. И в конце концов ему предложили однокомнатную квартиру. Однако меньше, чем на трехкомнатную, он не соглашался. По закону жилкомиссия могла дать такую большую площадь как минимум на троих. К этому моменту он встречался с Любой всего несколько дней. Но после того, как он объяснил ей ситуацию, она согласилась выйти за него замуж и взять у знакомого врача справку, что беременна. Во-первых, он ей нравился, а во-вторых, она жила в одной квартире с родителями и женатым братом и мечтала вырваться из этого Шанхая. Она видела, что Сева человек способный, а его провинциальные манеры надеялась со временем исправить. Через год у них родилась Маша. За это время родители Любы и брат с семьей решили эмигрировать. Люба, разумеется, хотела ехать с ними. А Сева говорил, что не может бросить своих стариков. Тянулось это несколько лет. Любины родственники уехали, а она с Севой развелась. В результате раздела каждой стороне досталось по однокомнатной квартире, а Любе еще и старенькая машина родителей. Сева устроил Машу без очереди сначала в ясли, потом в детский сад, но Любу не отпускал. Она так и не поняла, почему. То ли из-за машины, то ли из-за уязвленного самолюбия, то ли из-за дочери. Вскоре после нашего знакомства Люба сказала, что собирается эмигрировать, и если я хочу быть с ней, то должен быть к этому готов. Я очень хотел и рассказал все отцу. А он даже обрадовался. Или сделал вид, что обрадовался. Он давно говорил, что мне надо устраивать свою жизнь, а Люба ему нравилась. Сам же он никуда ехать не собирался. И, наверное, подсознательно радовался, когда Сева вставлял нам палки в колеса. А почему Сева-то не хотел ехать? Ты ведь говорил, что он парень смекалистый. Скорее всего, потому что у него все хорошо складывалось. Он жил в столице, твердо стоял на ногах и, возможно, боялся, что не сможет там устроиться так же, как здесь. Вернее, здесь устроиться так же, как там, ведь главный инженер электросети — это очень важная фигура. «Сколько людей у него в подчинении?» — спросил Боря. «Человек 30, может, 35. Ну, тогда, конечно. Дело не в количестве, Боря. У него очень большая власть. Он, например, рассказал мне такой случай. Однажды двое его подопечных выпили во время ночного дежурства и поссорились. Один из них зачем-то поехал домой, а другой в это время позвонил в ГАИ и сказал, что водитель машины с таким-то номером пьян. Водитель не был пьян, но когда его задержали и проверили, прибор показал содержание алкоголя. У него отобрали права и должны были судить. Но директор электросети стал за него просить. Он говорил, что подсудимый хороший работник, с ним этого никогда раньше не было и больше никогда не будет. К тому же в ближайшие дни обещают сильный снегопад с ураганным ветром. И если будут повреждения линии электропередач, то ремонтировать их будет некому. Слушать его не стали. Тогда он отключил электроэнергию от ГАИ и от здания суда, заявив, что соответствующие подстанции работают с недопустимой перегрузкой. Первый секретарь встал на дыбы и потребовал, чтобы подачу энергии в суд и ГАИ восстановили. Директор электросети тут же согласился, но попросил официальное письменное распоряжение, чтобы в случае аварии все видели, что он не виноват. Первый брать на себя ответственность не захотел, тем более, что прогноз погоды на ближайшие дни на самом деле был очень неблагоприятным. В результате права электрику вернули. Вот в такой организации Сева работает главным инженером. Он твердо убежден, что знает гораздо больше, чем инженеры и конструкторы с высшей степенью секретности. И его отсюда не выпустят, а он очень любит свою дочь и не хочет, чтобы она его забыла. При этой любви он даже не попытался перевести ее в другой детский сад. В общем, договориться я с ним не смог. Надо было сказать, что его строптивость может обернуться несчастным случаем. И есть люди, которые готовы сделать это за весьма скромное вознаграждение, — предложил Боря. Я хотел, но боялся, что у него включен магнитофон. Черт его знает, парень-то смышленый. Короче говоря, мы устроили демонстрацию перед его конторой. А вскоре в районной газете «Авангард» появилась большая статья Аллы Мухановой. Жену Севы она изобразила проституткой, алкоголичкой и наркоманкой, а Севу — верноподданным лицом еврейской национальности, которая любит свою социалистическую родину и хочет воспитать дочь в духе преданности родной коммунистической партии. «Как же ты с Севой договорился?» «Мне помог один наш общий знакомый по имени Вовчик Рощин». «Кто?» «Да тот самый, которого ты чуть не убил в 8 классе». «Как ты с ним встретился?» «Мы с ним вместе сидели. Потом он попал за решетку еще раз. Но ему изменили национальность, скостили срок и велели валить в Израиль. А если откажется, пригрозили послать гальюны чистить». «Ты знаешь, что это значит?» «Нет. Такую работу делают только опущенные». «Ну а кто такие опущенные, знаешь?» «Догадываюсь». «Так вот, на этих условиях оставаться в тюрьме он не хотел. Но что делать не знал и обратился ко мне за советом. В документе черным по белому было написано, что он еврей. Он, конечно, мог бы податься в бега, но сначала решил расспросить меня, можно ли жить в Израиле. Я, кстати, до сих пор не знаю, почему он пришел. То ли действительно посоветоваться, то ли стучать. Но я описал ему свою ситуацию и попросил помочь, а потом рассказал, как это надо сделать. Он встретился с Севой и подручными средствами объяснил ему, что нельзя обижать одинокую бабу и запрещать ей ехать на историческую родину. Сева, как ты уже знаешь, человек смекалистый, поэтому быстро все понял. Оказав мне эту услугу, Рощин стал просить, чтобы я познакомил его с отъезжающей братвой. Но я ему не доверял. Я сказал, что все они люди занятые, а если он хочет с ними встретиться, пусть приходит на очередную демонстрацию, после которой сможет потолковать с ними в обезьяннике. С тех пор я его не видел. «Да», — протянул Боря. «А как дела у Володи?» «Точно не знаю, но думаю, что у него все в порядке. Он ведь тоже решил эмигрировать и даже сменил национальность. Но когда сказал об этом Алле, она стала его шантажировать, и он попросил нас устроить демонстрацию». «Кого это нас?» «Бедных родственников. Это организация, состоящая из людей, родственники которых не отпускают их в Израиль. Самыми бедными среди демонстрантов оказались владелец автомастерской Александр Иванов и совладелец пекарни Владимир Муханов. Мы добивались свободы выезда на свою историческую родину. Володе тогда не повезло. Его так отделали, что побои его отца, наверное, показались ему дружеским рукопожатием. В демонстрации участвовал и Володин сын. Кстати, очень способный парень. Он окончил университет марксизма-ленинизма по компьютерной части. И у него, как у самого молодого марксиста-ленинца, даже брали интервью». «Врешь?» «Нет». Саша не врал. Ректор университета хотел использовать Федю для рекламы. он пригласил журналиста Первого канала на торжественное вручение дипломов и обговорил с ним вопросы, которые тот должен задавать, а Сведи отрепетировал ответы. Сюжет начался с того, что показали помещение, где проходили занятия, и компьютеры, которые не имели отношения к основному предмету, изучаемому в университете. Потом показали улыбающихся преподавателей и внимательно слушающих студентов. Потом церемонию вручения дипломов, на которой ректор с гордостью рассказывал о том, что в университете недавно создан факультет программирования, пользующийся большой популярностью. Затем Федя отвечал на вопросы. Он честно повторял перед камерой заученный текст, и было это довольно скучно. Но когда ведущий отклонился от утвержденного сценария и спросил Федю, кто ему посоветовал поступить в университет, тот ответил: «Мама Надя». «Почему ты так называешь свою мать?» — спросил журналист. «Она не моя биологическая мать. Она вторая жена моего отца, но относится ко мне как к родному». «А в чем это выражается?» «Я хотел выучить программирование, но денег у меня не было. И она устроила меня вольнослушателем на компьютерные курсы в университет марксизма-ленинизма. А когда ректор меня увидел, он сказал, что в его учебном заведении вольных слушателей быть не должно, только невольные». «Чем же они отличаются?» «Тем, что невольные должны изучать работы основоположников». «И ты изучил?» «У меня не было выбора, потому что я подрабатываю в кооперативе мамы Нади, а она обещала повысить мне зарплату, если я получу диплом». «Ну и повысила?» «Да, теперь я получаю больше, чем папа Вова». «А он тоже работает в кооперативе?» «Да, он ее заместитель». «Почему же она ему платит меньше, чем тебе?» «Потому что он раскаявшийся сионист и хотел уехать в Израиль, но мама Надя его переубедила». «Так значит, папа Вова тоже не твой биологический отец?» «Наоборот, самый что ни на есть биологический». «А он на тебя не обижается за то, что ты его так называешь?» «Очень обижается. Он вообще считает, что мама Надя ко мне относится лучше, чем к нему». «А сам ты как думаешь?» «Я думаю, что лучше всего она относится к пуделю». «Значит, у вас еще и собака есть?» «Это не наша собака, это собака мамы Аллы». «А кто такая мама Алла?» «Это первая жена папы Вовы». «Почему же она отдала своего пуделя вам?» «Чтобы получать собачьи алименты». «Но ведь обычно алименты платят тому, у кого живет ребенок». «Я не знаю, что делают обычно. Но папа Вова очень любит пуделя. И чтобы его удержать, то есть папу Вову, мама Надя готова была заплатить за пуделя любые деньги. Ну а мама Алла этим воспользовалась и сказала, что отдаст его, только если мы будем платить алименты до его совершеннолетия». «До чего совершеннолетия?» «До собачьего». «А когда у собаки наступает совершеннолетие?» «Когда она приносит первое потомство». «Ну и он уже принес?» «Нет, перед тем, как отдать его нам, мама Алла его оскопила». «После этого интервью Федя стал самым известным жителем Красногорска», продолжил свой рассказ Саша. «И я довольно близко с ним познакомился, потому что брал у него уроки. Я ведь тогда был с компьютером на «вы». Для меня компьютер, как для неандертальца, паровоз. Большой, страшный, и из трубы дым идет. А Федя щелкал по клавишам так быстро, что я за ним даже следить не успевал. Иногда я разговаривал с его бабкой. Она артистка, не хуже Володи. Если я встречал ее на лавочке у подъезда, когда вокруг были соседки, она плаксивым тоном жаловалась на Володю. Говорила, что когда ее сын был русским, он защищал ее от пьяницы мужа, и они жили душа в душу. А с тех пор, как стал евреем, начал делать все, чтобы от нее избавиться. Сам собирается в Израиль, а ее хочет спровадить обратно в деревню. Внука же он отравляет антисоветской пропагандой и подкупает подарками. Все это звенья всемирного сионистского заговора. Она точно знает, потому что является членом общества «Память», которое разоблачает подрывную деятельность сионистов. Ругалась она только на людях, и, скорее всего, по Володиной подсказке. Продолжалось это до тех пор, пока президент США не подписал закон, по которому въезд в Америку разрешался только самым близким родственникам. У Володи же в Штатах нет даже дальних, и он мог ехать только в Израиль, куда он не хотел. Он решил жениться на Наде и остаться в Москве, а для удобства вновь попробовал сменить национальность. Но начальник паспортного стола посчитал, что за время пребывания в евреях Муханов разбогател, и его можно пощипать. А Володе, как настоящему еврею, стало жалко денег, и он предпочел остаться с пятым пунктом. Помогла ему Надя. После того, как они женились, она на медовый месяц купила путевку в Италию. «А что, теперь это уже так просто?» «Нет, не так, но вполне реально. Во всяком случае, Мухановым удалось. Они там были вместе с Федей, и, насколько я понял, Надя в Италии подбросила своему пасынку несколько порно-журналов, которые он, вернувшись, показывал приятелям. Порнография в России до сих пор является табу. Достать ее уже не так трудно, как в наше время, но еще очень дорого. Можешь себе представить, как эти журналы повысили авторитет Феди у одноклассников и укрепили любовь к отцу. К тому же Надя прекрасно готовит. Это ее конек. Вообще, я считаю, что Володе с ней повезло. У них несколько бизнесов. А недавно они организовали турбюро и продают поездки в разные страны мира, в том числе и в Израиль. А сам-то он там был? Пока еще нет, но уже собирается. Как-никак бывший еврей. Они посмотрели друг на друга и захохотали. И мне было смешно. Им просто приятно было видеть друг друга после долгой разлуки. Знать, что их уже не разделяет океан. Что они живут в одной стране и могут в любой момент встретиться. Им радостно было слушать знакомый голос и опять быть вместе. Перескакивая с одной темы на другую, они проговорили почти до самого утра, получая удовольствие от того, что после такого длительного перерыва вновь оказались рядом.